Глава 11. Я гнал напрямик через поля, тогда как Биллу приходилось ехать только по шоссе, а потому не так уж сильно отстал от него. Когда я подъехал, он разговаривал с Эдом, который все показывал куда-то на юго-запад. Пока я спешивался, Эд рассматривал драма. «Отличная у тебя лошадка», — сказал он. «Спасибо. Долго тебя в наших местах не было». «Это точно». Мы пожали друг другу руки. «Хорошо, что снова к нам заехал. Я рад», — улыбнулся Эд. «А я как раз рассказывал Биллу про этого художника. Я и не знаю, сколько он там пробыл. Я считал, как только стемнеет, так он и уйдет. Даже внимания на него не обратил». «Ну, а раз он действительно искал что-то из твоих вещей в этой компостной куче, так он вполне может еще и задержался. Если хочешь, я могу и ружье с собой прихватить». «Нет», — покачал я головой. «Спасибо, ружье тут не понадобится. По-моему, я знаю, кто это. Просто мы с Биллом сходим туда и сами посмотрим». «Как хотите». «А то могу и я с вами сходить и помочь, если надо», — продолжал он. «Спасибо, но это вовсе не обязательно», — твердо ответил я. «Ну а как насчет твоего жеребца? Ты не против, ежели я пока что его напою, накормлю, да почищу? Я уверен, что он будет очень тебе благодарен за это». «То-то же. Как его зовут?» «Драм». Эд подошел к Драму и начал с ним знакомиться. «Ну, ладно», — сказал он, — «я на месте, разве что в амбар за сеном схожу. Если понадоблюсь, вы только свистните». «Спасибо тебе большое, Эд». Я вытащил из машины Билла вилы и лопату, а он, прихватив электрический фонарь, повел меня куда-то в сторону, куда Эд указывал ему прежде. В поле я все время смотрел себе под ноги, надеясь в свете фонаря разглядеть остатки компостной кучи. Наконец я что-то разглядел, и у меня совершенно непроизвольно вырвался горестный вздох. Кто-то здесь уже порылся на славу. Повсюду были разбросаны полусгнившие остатки растений. Такая плотная масса не могла так разлететься, когда ее просто сбросили с небольшого грузовичка. И все же, даже если Брент и искал здесь, это вовсе не означало, что он нашел то, что искал. — «Ну и что ты думаешь? — спросил Билл. — «Не знаю, еще не понял». Я опустил лопату и подошел к самому большому кому компоста. — «Посвети-ка сюда, пожалуйста». Я тщательно перерыл остатки растерзанной компостной кучи, потом схватил грабли и принялся разгребать ее по земле, разбивая каждый комок. Через некоторое время Билл, пристроив фонарь поудобнее, принялся мне помогать. — «Знаешь, у меня какое-то странное чувство, — сказал он. — «У меня тоже, — буркнул я, — что мы, возможно, слишком сильно опоздали». Однако мы продолжали возиться в компосте, разбрасывая его по земле. И тут я почувствовал знакомый трепет начинающегося контакта. Я выпрямился и подождал. Контакт состоялся буквально через несколько секунд. — «Корвин! Я здесь, Джерард!» — «Что ты сказал? — спросил Билл. Я поднял руку, призывая его хранить молчание, и сосредоточился. Джерард стоял в тени у ярко осветившегося начала пути, опираясь на свой огромный меч. — «Ты был прав, — сказал он. — Брент действительно промелькнул здесь буквально минуту назад. Понятия не имею, как он пробрался внутрь. Он вышел вон из той тени в левом углу. Джерард показал рукой. Потом взглянул на меня, повернулся и снова исчез в тени. Даже не ответил, когда я его окликнул. Я прибавил яркости, и все вокруг осветил фонарем. Однако Брэнда уже нигде не было видно. Он просто исчез. Как, по-твоему, что мне делать теперь? А судный камень был на нем? Не могу сказать. Я видел его всего несколько секунд, к тому же почти в темноте. Путь в Ребме сейчас под охраной? Да. Левелла подняла там тревогу. Хорошо. Тогда оставайся на посту. Я скоро снова с тобой свяжусь. Ладно, буду здесь. Слушай, Корвин, ты извини. Насчет того, что там было раньше, забудем об этом. Вот и отлично. А твой Ганелон парень крепкий. О, да, кивнул я. Ты только не спи, смотри в оба. Облик Джерарда померк, ибо я прервал контакт. Однако, что было весьма странно, ощущение связи осталось. Я чувствовал себя точно включенный радиоприемник, не настроенный на определенную волну. Билл как-то странно смотрел на меня. — Карл, что происходит? — Не знаю. — Погоди-ка минутку. И вдруг снова возник контакт, однако уже не с Джерардом. Она, должно быть, пыталась со мной связаться как раз во время разговора с ним. — Корвин! Это очень важно. Говори быстрее, Фиона. Ты не найдешь здесь того, что ищешь. Камень у Бренда. Это я и сам начал подозревать. Мы должны остановить его. Не знаю, как много тебе известно. Теперь уже и я этого не знаю. Однако на всякий случай велел тщательно охранять путь и в Амбере, и в Ребме. Джерард только что сообщил мне, что Брент промелькнул возле огненного пути Амбера, но словно чего-то испугался. Фиона кивнула своей маленькой изящной головкой. Ее длинные рыжие локоны были в несвойственном ей беспорядке. Выглядела она усталой. «Знаю, он у меня под наблюдением, но ты забыл еще об одной возможности». «Нет», — возразил я. Согласно моим расчетам, Тирнаног пока еще для него недостижим. Я говорила совсем не об этом. Он ведь направляется к истинному пути, чтобы настроить камень, чтобы впервые пройти по нему. Ему придется пройти и по поврежденному участку. Я полагаю, что это вызовет у него по меньшей мере затруднения. Значит, ты действительно знаешь многое. Это хорошо, экономит время. Темные участки не причинят ему такого вреда, как любому другому из нас. С тьмой подобного рода у него особые отношения. Мы должны остановить его до того, как он ступит на путь. Ты знаешь, как наикратчайшим путем добраться туда? Да. Пойдем, я провожу тебя. Минутку. Я хочу взять Драма. Зачем? Пока это тайна. Но именно он мне и нужен. Хорошо, тогда давай я перейду к тебе. Нам ничуть не труднее будет отправиться из того места, где находишься ты, чем отсюда. Я протянул руку. Через секунду я почувствовал, как Фиона, опершись о нее, шагнула вперед и оказалась рядом со мной. «Господи!» — воскликнул Билл, отшатнувшись. «А я-то еще сомневался, Карл, в своем ли ты уме?» Теперь остается сомневаться, не сошел ли я сам с ума. Она ведь одна из тех, что изображены на картах, да? Да. Билл, это моя сестра Фиона. Фиона, это Билл Рот, очень хороший мой друг. Она протянула им руку и улыбнулась. Они разговорились, а я тем временем сбегал за Драмом. Билл, сказал я. «Прости, что заставил тебя зря тратить на меня время. Это все братец мой виноват. А сейчас мы с Фионой попытаемся нагнать его. Спасибо, что помог». Я пожал ему руку. Он прогудел прочувственно. «Корвин!» И я улыбнулся. «Да, именно так меня зовут». «Мы тут поговорили немного с твоей сестрой. Совсем немного. Я мало что успел понять. Ясно только одно. Это очень опасно, так что желаю удачи. И я все-таки хотел бы когда-нибудь услышать всю историю до конца. Еще раз спасибо тебе, — сказал я. Непременно постараюсь со временем все тебе рассказать подробно. Я сел в седло, наклонился, подхватил Фиону и усадил перед собой. «Доброй ночи, мистер Рот», — обернулась она к нему. Потом велела мне. «Начинай, только медленно, прямо через поле». Так я и сделал. «По словам Бренда, именно ты тогда пырнула его кинжалом», — заговорил я, как только мы отъехали подальше, и почувствовали себя в полном одиночестве. «Да, я. Но зачем?» «Чтобы избежать всего этого». «Мы с ним говорили довольно долго. Он подтвердил, что изначально вы были вместе, ты, Блейз и он, когда пытались захватить трон и власть. И это верно. Потом он сблизился с Кейном, попытался привлечь его на вашу сторону, но ничего не вышло. И Кейн поведал об этом Эрику и Джулиану. Те в итоге заключили свой союз в борьбе против вас. В общем, правильно». Правда, Кейном двигали кое-какие собственные амбиции, однако пока что ему все равно было бы не по силам воплотить их в жизнь. Так что, решив, что ему на роду написано быть в числе более слабых, он перешел на сторону Эрика, предав Блейза. Цель его, в общем-то, была мне тоже ясна. Он еще говорил мне, что вы трое постоянно имели дело с силами, приходящими с другого конца черной дороги, из владений хаоса. — Да, — подтвердила Фиона. — Правда. Мы это делали. — Ты сказала, делали? — Раньше, но не теперь. По крайней мере, я и Блейз. Но Брент утверждает обратное. Еще бы. Он говорит, что вы с Блейзом продолжаете эту связь с темными силами, а ему пришлось изменить прежним союзникам. Чем, как утверждает он, и был вызван твой гнев и его заточение в башню. Тогда объясни, почему бы нам было просто не убить его. Все, сдаюсь. Объясни мне все сама. Брент был слишком опасен, чтобы даровать ему свободу, но лишить его жизни мы тоже не могли. В его руках находилось нечто очень важное. Что же именно? После исчезновения Дворкина Брент был единственным, кто знал, как устранить повреждения, которые он нанес подлинному пути. Тебе, наверное, потребовалось немало времени, чтобы все это узнать. Поверь, он обладает невероятными возможностями. Тогда почему же ты нанесла ему удар тайком? Повторяю, чтобы избежать всего этого, если уж вопрос в том, жить ему или умереть, то лучше пусть умрет. Тогда у нас будет время самим, собственными силами восстановить путь. Но раз дела обстоят именно так, то почему же ты согласилась вместе с нами вернуть его назад в Амбер? Во-первых, я все время пыталась помешать этой вашей попытке, однако вас было слишком много. И все вы буквально горели рвением. Я была совершенно ни при чем, когда вы вышли на контакт с ним. Во-вторых же, мне следовало быть на месте, если попытка все же вам удалась бы. И в итоге я сделала все, что смогла. Так значит, вы с Блейзом почти прервали свой альянс с темными силами. Однако у Бренда подобных сомнений не возникало. Верно. Но как это согласуется с вашим упорным стремлением к трону? Мы считали, что сможем добиться победы без помощи со стороны. Понятно. Ты веришь мне? Боюсь, что начинаю верить. Здесь верни. Я свернул в какую-то расселину. Путь был узок и темен. Над нами виднелось всего лишь несколько звездочек. Все то время, пока мы вели беседу, Фиона умело манипулировала силами царства теней, направляя нас прямо с поля Эда заветным путем, и сейчас мы оказались в туманном болотистом месте, потом снова поднялись вверх по склону холма и выехали на каменистую дорогу среди гор. Сейчас, когда мы двигались по этой темной расселине, я снова почувствовал манипуляции Фионы. Здесь воздух был холодным, но не слишком. Тьма справа и слева от нас была абсолютной, создавая иллюзию немыслимо морских глубин, а не тесно настоящих скал, окутанных мраком. Это впечатление еще более усиливалось тем, что, как я неожиданно заметил, копыта драма не производили ни малейшего шума, ступая по земле. «Как мне завоевать твое доверие?» — спросила Фиона. «Ничего себе вопросик!» — она рассмеялась. «Хорошо, выражусь иначе. Что мне сделать, чтобы убедить тебя в правдивости моих слов? Ответь мне только на один вопрос. Какой же?» «Кто прострелил мне тогда шины?» Она снова рассмеялась. «Ты ведь уже и сам догадался, верно?» «Возможно, но скажи мне сама». «Брент», — произнесла Фиона, — «ему не удалось окончательно расстроить твою память, и он решил предпринять кое-что понадежнее. Согласно той версии, которой на сей счет располагаю я, стрелял Блейз, и он же бросил меня, когда я тонул в озере, тогда как Брент прибыл как раз вовремя, чтобы вытащить меня и спасти мне жизнь». Да и в полицейском отчете говорилось примерно то же самое. «А кто вызвал полицию?» — спросила Фиона. «У них записано, что звонок был анонимный. Однако это Блейз позвонил им. Он не смог вовремя до тебя добраться, чтобы спасти, когда понял, что именно происходит. Он надеялся, что успеют они. К счастью, они и успели. Что ты хочешь этим сказать?» «Брент вовсе не вытаскивал тебя из этой лужи. Ты выбрался сам. Он-то ждал неподалеку, чтобы убедиться, что ты утонул. А ты взял, да и вынырнул, да еще умудрился выбраться на берег. Брент как раз осматривал тебя, решая, умрешь ли ты, если он просто бросит тебя лежать на берегу. Или же все-таки лучше снова кинуть тебя в воду. Вот тут-то и появилась полиция, и ему пришлось играть роль спасителя. А вскоре после этого нам удалось застать его врасплох и заточить в башне, хотя усилий для этого потребовалось немало. Позже я связалась с Эриком и сообщила ему о происшедшем. Он тогда приказал Флоре переправить тебя в другое место и позаботиться, чтобы тебя продержали там, пока он не будет коронован». «Подходит», — сказал я. «Спасибо». «К чему подходит?» «В ссылке я был всего лишь обычным фармацевтом, да и времена были куда более простые, чем теперь. Кроме того, я никогда не имел особых дел с психиатрией. Однако же я твердо знал, что к пациенту не применяют лечение электрошоком, если хотят восстановить его память. Такая терапия обычно имеет обратный эффект. Особенно хорошо электрошок разрушает память, связанную с недавними событиями. У меня появились подозрения, когда я узнал, что именно Брент сделал со мной такое. Так что постепенно я выработал собственную гипотезу. Автокатастрофа не восстановила мою память, как и электрошок. Я начал восстанавливать ее естественным путем. Однако, наверное, словами или поступками как-то дал возможность понять, что память моя восстанавливается, и известие об этом каким-то образом достигло Брэнда. Тот решил, что ему это крайне нежелательно, и отправился в царство теней, устроив мне такое лечение, какое, как он надеялся, разрушит и те жалкие воспоминания, которые я только что восстановил. Однако и это ему удалось только отчасти. Лишь в течение нескольких дней после очередного ужасного сеанса я совершенно не мог собраться с мыслями. Разумеется, авария тоже внесла свою лепту. Однако, когда мне удалось бежать из санатория Портера и спастись от очередной попытки убить меня, процесс выздоравливания пошел более активно, так что, когда я вновь пришел в себя в клинике Гринвуд, то вскоре сбежал и оттуда. Я вспоминал все более активно, когда жил в доме у Флоры, и тем более восстановление моей памяти ускорилось, когда Рэндом взял меня в Ребму, где я прошел по огненному пути. Однако же и теперь я в этом совершенно убежден, даже если бы я оставался пассивен, память все равно бы ко мне вернулась. Возможно, потребовалось бы несколько больше времени, однако я уже пробился сквозь беспамятство и вспоминал все быстрее и все больше. Итак, я в итоге сам пришел к заключению, что в главном виноват именно Брент. И твой рассказ вполне совпадает с моими выводами и с тем, что я уже знаю. Мы продвигались вперед сквозь нечто, напоминавшее абсолютно черный туннель, только где-то очень-очень далеко слабо мерцал порой едва заметный огонек. — Да, — кивнула Фиона, — ты все угадал верно. Брент боялся тебя. Он утверждал, что однажды ночью видел, как ты вернулся из Тирна-Нокха, чтобы разрушить все наши планы. Я тогда не обратила на его слова никакого внимания, ибо еще даже не знала, что ты жив, а он-то как раз и пустился разыскивать тебя. Догадался ли о твоем местонахождении благодаря каким-то колдовским средствам, или же просто прочитал об этом в мыслях Эрика, я не знаю. Возможно, последнее. Брент иногда на такое способен. Так или иначе, он определил, где ты находишься. А все остальное тебе теперь известно. Впервые он заподозрил что-то из-за присутствия на земле Флоры и ее странной связи с Эриком. Так примерно он говорил мне. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. А что ты предлагаешь с ним сделать, если нам удастся его схватить? Фиона засмеялась. «У тебя же меч при себе, не правда ли?» «Брент говорил еще, что Блейз жив. Это правда?» «Да». «Тогда почему ты со мной, а не с Блейзом?» «Блейз не настроен на камень, а ты настроен. Ты можешь взаимодействовать с ним, и более того, камень непременно постарается спасти твою жизнь в случае опасности, так что с тобой риск значительно меньше», — честно призналась она. Затем, помолчав, добавила, — «не думай все-таки, что это будет так просто. Ловкий и быстрый удар меча способен опередить действие камня. Ты можешь умереть рядом с Брендом». Светлая полоса впереди стала шире, ярче, однако оттуда не доносилось ни звука, ни запаха. Продолжая путь вперед, я думал, сколько самых различных объяснений получил с тех пор, как вернулся, и каждая из них имела свой сложный комплекс мотиваций, оправданий и того, что случилось, пока меня не было, и того, что происходило сейчас. Я словно кружился в водовороте чужих эмоций, планов, переживаний, чувств и целей, которые я медленно восстанавливал, извлекая из могилы своего второго «я», и каждая новая интерпретация того, что уже было выстроено мною, каким-то образом меняла положение более чем одной составляющей. Но те имели крепкие якоря, и вновь возникали сомнения. И вновь вся моя жизнь начинала казаться мне лишь подвижной игрой, взаимодействием теней, их кружением вокруг Амбера. То есть вокруг той истины, постигнуть которую не будет возможности никогда. И все же я не мог отрицать, что теперь знал больше, чем несколько лет назад. Теперь был ближе к сути дела, и все те события, в которые я оказался вовлеченным по возвращении, теперь, похоже, мчались к некоему окончательному разрешению. А что же я, собственно, хотел? Выяснить, где справедливость, и действовать в соответствии с этим? Я засмеялся. «Так кого же из моих информаторов в данном случае благодарить первым? Значит, опять лишь весьма относительная правда?» «Нет, теперь мне вполне достаточно. И еще остался какой-то шанс махнуть Грейс Ван Диром сколько-то раз. И не бесцельно. Вот самая большая компенсация мне от этого мира». За пережитое мной в течение одного часа его времени событие. Я засмеялся и проверил, свободно ли могу достать из ножен свой меч. «Брент говорил, что Блейз подготовил другое войско», — начал было я. «Об этом позже», — прервала меня Фиона, — «времени больше нет». И она была права. Свет впереди стал ярче. Это был широкий выход на открытое пространство. Он приближался к нам с такой огромной скоростью, как если бы туннель сам по себе вдруг начал стремительно сокращаться. Мне показалось, что там, за выходом, сияет дневной свет. И через несколько секунд мы вылетели из пещеры. Я зажмурился от яркого солнца. Слева от меня расстилалось море, которое будто бы сливалось с небом того же цвета. Золотистое солнце то ли плыло, то ли висело над этим морем, а может, и внутри этого моря неба, источая свои сверкающие лучи во все стороны сразу. За спиной у нас теперь не было видно ничего, кроме сплошной каменной стены. Проход исчез без следа. Чуть ниже нас, примерно в футах в 100, лежал истинный путь. На нем виднелась темная фигурка, преодолевавшая вторую из его внешних дух. Человек этот был настолько поглощен своим занятием, что явно не замечал нашего присутствия. Потом мелькнула красная вспышка, когда он повернулся к нам лицом, и я узнал судный камень, свисавший у него с шеи, как когда-то у нашего отца, у Эрика и у меня. Конечно же, это был Брент. Я спешился, посмотрел вверх на Фиону, казавшуюся маленькой и растерянной, и вложил поводья Драма в ее руки. «Что-нибудь посоветуешь или мне сразу гнаться за ним?» — спросил я шепотом. Она покачала головой. Тогда, повернувшись, я обнажил Грейс Фандир и бросился вперед. «Удачи тебе!» — тихо пожелала она мне вслед. Пока я шел к началу пути, я заметил длинную цепь, что тянулась из входа в пещеру к неподвижному теперь телу Грифона Виксера. Голова Виксера валялась на земле в нескольких шагах от тела. Яркая того же цвета, что и у людей, кровь его обильно оросила камни вокруг. Все ближе подходя к началу пути, я быстро подсчитал в уме. Брент уже совершил несколько поворотов, следуя основной спирали этого лабиринта, так что, по крайней мере, круга на 2 опередил меня. Если бы мы были отделены друг от друга всего лишь одним поворотом, я мог бы попытаться достать его с помощью Грейс Вандира, выйдя на позицию, параллельную его движению. Однако, чем дальше от начала пути, тем идти труднее, так что скорость Брэнда постепенно уменьшалась. Ушел он все-таки еще не слишком далеко. Не обязательно было догонять его, просто нужно пройти примерно 1,5 круга и занять позицию, параллельную ему. Я ступил на путь и двинулся вперед так быстро, как только мог. Вокруг моих ног тут же вспыхнули голубые искры, особенно при стремительном прохождении первого круга, когда сопротивление постоянно нарастало. Искры становились все крупнее и взлетали все выше. Волосы у меня стояли дыбом, когда я достиг первого препятствия. Вокруг явственно раздавалось потрескивание. Однако я упорно пробивался сквозь невидимую стену, думая о том, заметил ли уже Брент мое присутствие, и, будучи не в состоянии позволить себе отвлечься и хотя бы бросить взгляд в его сторону, я еще усилил свой натиск, и через несколько шагов препятствие осталось позади. Идти стало гораздо легче. Я взглянул вверх. Брент как раз заканчивал борьбу с ужасным вторым препятствием. Он по пояс был в облаке голубых искр, но улыбался, и в улыбке его ясно видна была решимость победителя. Наконец он высвободился и шагнул вперед, и тут, наконец, заметил меня. Улыбка тут же исчезла. Он заколебался, что было мне на руку, ибо нельзя останавливаться, когда идешь по пути. Любая остановка может стоить такого количества энергетических затрат, что трудно будет снова начать движение. «Ты опоздал!» — крикнул мне Брент. Я и не подумал ему отвечать. Я продолжал идти. Синие искры ручейками стекали с изображенного на Грейс-Вандире пути. «Сквозь черный участок ты пройти не сможешь!» — сказал он. Я продолжал идти. Темный участок был как раз передо мной. Я был рад, что он расположен не в самой трудной части пути. Брент тоже двинулся дальше, медленно приближаясь к большому изгибу. Если бы я только мог нагнать его там, никакого поединка бы не потребовалось, у него не хватило бы ни сил, ни скорости, чтобы защищаться. По мере моего приближения к поврежденному участку пути, я вспоминал те способы, с помощью которых мы с Ганелоном перебирались через черную дорогу во время нашего бегства из Авалона. Мне это удалось только потому, что я все время мысленно представлял себе огненный путь. Теперь же сам путь был вокруг меня, да и расстояние, которое требовалось пересечь, было совсем не таким большим, как тогда. И тут мне пришло в голову, что Брент просто пытается сбить меня с толку своими угрозами, что сила черного участка вполне возможно сильнее всего именно здесь, у ее истоков. Когда я подошел ближе, Грейс фон Дир неожиданно ярко вспыхнул. Повинуясь неведомому импульсу, я коснулся концом его острия края той черноты, что простиралась передо мной там, где прерывался путь. Грейс фон Дир как бы прилип к темной поверхности, и больше я его поднять не смог. Однако я продолжал движение, и мой меч разрезал черную поверхность передо мной, скользя вперед, как мне казалось, примерно по стертой ныне линии пути. Я следовал за ним. Солнце словно померкло у меня над головой. В ушах гулко отдавались удары сердца. Лоб был весь мокрый от испарины. Сероватая пелена заволокла все вокруг. Мир стал каким-то сумеречным. Путь исчезал на глазах. Казалось, что ничего не стоит сейчас сделать один лишь неверный шаг, и не хотелось выяснять, каким именно будет результат. Я все время смотрел себе под ноги, следуя той линии, которую прорезал Грейс фон Дир. Голубой огонь, плясавший на его лезвии, был единственным проблеском света в этом мире. Шаг правой ногой, шаг левой. И вдруг все кончилось. Грейс фон Дир снова свободно взлетел в моей руке. И синий свет на его лезвии отчасти померк, то ли из-за ярко вспыхнувшего вновь передо мной огненного пути, то ли еще по какой-то неведомой мне причине. Оглядевшись, я увидел, что Брент приближается к большому изгибу. Я же пока что подходил лишь ко второму препятствию. Нас обоих ждали тяжкие испытания, однако большой изгиб преодолеть значительно труднее, так что я уже должен буду освободиться и смогу двигаться значительно быстрее, пока Брент будет преодолевать этот трудный участок. Зато потом мне придется пересекать поврежденный участок пути во второй раз. К этому времени Брент, возможно, уже освободится, однако все равно будет двигаться с меньшей, чем у меня, скоростью. После большого изгиба идти труднее всего. Напряжение электрического поля усиливалось с каждым шагом. Все тело покалывало. Искры из-под ног взлетали уже до середины бедра. Я словно пробирался среди колосьев странной электрической пшеницы. Волосы мои по-прежнему стояли дыбом. Я чувствовал, как они шевелятся. Один раз я оглянулся и увидел Фиону. Она сидела в седле совершенно неподвижно и наблюдала. И я устремился ко второму препятствию. Углы, резкие повороты, сопротивление все росло, и все мое внимание и все мои силы были теперь отданы борьбе с ним. Снова возникло уже знакомое ощущение безвременья, как если бы вся моя прошлая жизнь — это только путь, да и дальнейшее тоже. Я настолько сконцентрировал свое внимание, что остальное вокруг словно исчезло. Брент, Фиона, Амбер, мое собственное «я» искры взлетали все выше по мере того, как я с огромным трудом продвигался вперед, сворачивал и снова шел вперед, и каждый следующий шаг был труднее предыдущего, прямо к очередному черному участку. Я снова опустил Грейс Ван Дир, выставив его вперед, и снова меня окружила серость, одноцветный туман, прорезаемый лишь голубым свечением клинка, открывавшего передо мной тонкую линию пути, подобно хирургическому скальпелю. Когда вновь вспыхнул нормальный свет, я сразу увидел Бренда. Он все еще был в западном квадранте, пройдя примерно две трети большого изгиба. Если я поднажму, то, возможно, сумею нагнать его, когда он выйдет из большого изгиба. И я устремился вперед, что было сил. Добравшись до северной части пути, до того поворота, что вел меня как бы в обратном направлении, я внезапно догадался, что мне сейчас нужно сделать. Нужно снова пролить кровь на линию пути. Да, если бы речь шла о простом выборе между незначительным разрушением еще одного участка пути и полным его разрушением Брендом, то понятно, что следовало это сделать и как можно скорее. Однако я чувствовал, что должен существовать и другой способ. Я совсем немного сбросил скорость. Теперь все зависело от отсчета времени. Бренду проход по пути дался гораздо труднее, чем мне, так что, по крайней мере, в этом отношении у меня было преимущество. Согласно моей абсолютно новой стратегии, я должен был подготовить нашу встречу в точно определенном месте. По иронии судьбы, я вдруг вспомнил трогательную заботу Бренда о его любимом коврике. Однако забота о чистоте пути была делом куда более сложным и хитроумным. Он приближался к концу большого изгиба, а я шагал, подсчитывая в уме расстояние до черного участка. Я решил дать Бренду возможность пролить свою кровь над тем местом, которое уже было им повреждено. Единственным его преимуществом, на мой взгляд, было то, что я окажусь от него справа. Чтобы свести до минимума и это преимущество, мне нужно было чуть-чуть отстать. Брент с трудом преодолевал сопротивление и продвигался вперед чрезвычайно медленно. Я тоже двигался с трудом, но все же легче. Походка моя была ровной. Я думал только о камне, о том сродстве, которое мы обрели с ним благодаря настройке. Я чувствовал его присутствие там, слева от себя и чуть впереди, несмотря на то, что даже не мог его видеть. Станет ли камень помогать мне, если Бренду удастся взять верх в предстоящем поединке? Ощущая присутствие камня, я почти уже мог поверить, что он мне поможет. Он уже однажды буквально вырвал меня из рук убийцы и каким-то образом отыскал убежище, спрятав меня в моей собственной постели. От камня в душу мою проникала некая уверенность. Однако, вспоминая слова Фионы, я решил не слишком полагаться на это и все-таки верил, надеялся, вспоминая его фантастические возможности и свою собственную способность управлять им, не вступая с ним в непосредственный контакт. Брент почти завершил преодоление большого изгиба. Из самых глубин своей души я молил камень о помощи, и мне удалось выйти с ним на связь. И тогда я призвал бурю, нечто вроде красного торнадо, некогда уничтожившего жеребца Яга. Я не знал, смогу ли управлять этим грозным явлением здесь, посреди пути, но, тем не менее, призвал вихрь и направил его на Бренда. Сперва ничего не произошло, однако я чувствовал, что камень начал действовать. Бренд добрался до конца изгиба и миновал его. Я был там, прямо позади. Каким уж там образом, не знаю, но он это почувствовал и выхватил меч из ножен в тот самый миг, как сопротивление ослабело. Вопреки моим расчетам, ему удалось выиграть пару шагов. Он выставил вперед левую ногу, повернулся ко мне боком и посмотрел мне прямо в глаза поверх наших поднятых мечей. — Черт меня побери, ты все-таки прошел! — воскликнул Брент, касаясь конца моего клинка своим клинком. — Тебе никогда бы не удалось так быстро добраться до этого места, если бы не та ведьма, что сидит в седле! — Как мило ты отзываешься о нашей сестре, — сказал я, делая ложный выпад. Он парировал. Мы были страшно стеснены в движениях. Ни один из нас не смог бы сделать настоящий выпад, не сойдя с пути. Я был связан еще и тем, что не хотел пока что проливать кровь брата. Я снова сделал ложный выпад, и он отшатнулся. Левая нога его скользнула с пути. Брент выставил вперед правую ногу, оперся о нее и резким движением попытался рубануть меня по голове. Черт побери! Я парировал и чисто машинально сделал ответный выпад. Я совершенно не собирался наносить ему удар в грудь, однако Грейс Ван Дир концом лезвия все-таки задел его под грудиной, изобразив там нечто вроде кровавой дуги. В воздухе раздалось гудение, однако я не мог позволить себе отвести взгляд от Бренда. Он глянул под ноги и еще чуть отступил. Отлично. Теперь перед его рубашки украшала уже широкая кровавая полоса. Впрочем, материя хорошо впитывала кровь. Я встал поудобнее, сманеврировал, сделал резкий выпад, парировал его удар, подождал, прыгнул вперед, потом назад. Я делал все, что только мог придумать, лишь бы заставить его отступать. Я явно имел психологическое преимущество. Мне было легче достать его, и мы оба понимали, на что способен мой Грейс Ван Дир. Брент уже приближался к темному участку. Еще несколько шагов, я услышал звук, похожий на одинокий удар колокола, за которым последовал страшный рев. Неожиданно нас накрыла тень, похожая на грозовую тучу в солнечный день. Брент глянул вверх. Думаю, что в это мгновение мне ничего не стоило проткнуть его насквозь, но он был все еще в полуметре от намеченной мной цели. Брент мгновенно очнулся и злобно на меня глянул. «Будь ты проклят, Корвин! Это ведь твои штучки, верно?» И он с криком перешел в наступление, совершенно забыв о какой бы то ни было осторожности. К сожалению, моя позиция была на редкость неудачной. Я все еще шел вперед, готовясь потеснить его и заставить отступить до нужного мне предела. Я был совершенно открыт и не успел принять боевую стойку. И хотя я сумел парировать его удар, этого оказалось недостаточно. В тот же миг я пошатнулся и упал назад. Я тщетно пытался удержаться на пути. Мне удалось уцепиться за него, потом упереться на правый локоть и перекинуть левую руку. Я выругался. Боль была такой сильной, что локоть мой снова соскользнул. Видимо, я здорово его повредил, падая. Однако Брент на этот раз промахнулся. А ноги мои, окутанные облаком синих искр, умудрились удержаться на светившейся линии пути. Практически я был вне досягаемости для Брэнда. По крайней мере, смертельного удара он мне нанести не мог, хотя все еще способен был подрезать мне коленное сухожилие. Я поднял правую руку, сжимая в ней Грейс Ван Дир, и выставил его вперед. Потом попробовал сесть. Когда мне это удалось, я увидел, что некое красноватое образование с желтыми краями вращается прямо над головой Бренда, трещит и рассыпает искры и маленькие молнии. Рев теперь сменился воем. Брэнд взял свой меч за рукоять и поднял его над плечом, словно копье, целясь в меня. Я понимал, что ни парировать, ни увернуться от меча сейчас не смогу. Мысленно я послал приказ камню и тому облаку в небесах. Что-то ярко вспыхнуло, и короткая молния из облака коснулась меча Брэнда. Оружие выпало у него из рук. Он невольно прижал к губам обожженную ладонь. Однако левой своей рукой он стиснул судный камень, словно, наконец, поняв, что я творю, и пытаясь уменьшить мое влияние на камень. Брэнд сосал обожженные пальцы и с ужасом смотрел вверх. Вся ярость и гнев исчезли с его лица. С небес к нему начинала спускаться чудовищная воронка. Тогда он вдруг ступил на черный участок пути, повернулся лицом к югу, поднял обе руки и что-то выкрикнул. Слов я не расслышал из-за нарастающего воя. Воронка накрыла его. Он стал вдруг каким-то плоским, словно размытым, потом начал уменьшаться, съеживаться, но не то чтобы стал меньше в размерах, а просто как бы удалился от меня. Он будто таял вдали и исчез за одно лишь мгновение до того, как смертоносная воронка лизнула то место, где он только что стоял. Вместе с ним исчез и судный камень. Так что у меня не было никаких средств воздействия на ту штуку, что висела теперь у меня над головой. Я не знал, что лучше — присесть и не двигаться, или возобновить движение и добраться до конца пути. Я решил пока что не двигаться. Ураган, похоже, охотился за теми, кто нарушал нормальное положение вещей в этом месте. Я буквально приник к светящейся линии пути, а когда осмелился приподняться на четвереньки, воронка уже начала подниматься. Вой ослабел, а потом и совсем стих. Синие огни, горевшие у моих подошв, почти погасли. Я повернулся и посмотрел на Фиону. Она знаками показала, чтобы я встал и двигался дальше. Я медленно поднялся, видя, что вихревое образование надо мной продолжает рассасываться, и возобновил свое движение. Проходя по тому темному участку, где еще совсем недавно прошел Брент, я в очередной раз воспользовался грейсвандиром. Искореженные остатки меча Брента валялись у дальнего края темной зоны. Ах, как мне хотелось, чтобы существовал какой-нибудь более легкий способ выбраться отсюда. Ведь теперь было совершенно бессмысленно проходить весь путь до конца. Однако нельзя повернуть назад, если ты уже ступил на путь, а ведь мне еще не терпелось каким-нибудь хитроумным способом выяснить соотношение пути и черной дороги, так что я продолжал двигаться вперед, к большому изгибу. Интересно, — думал я, — куда исчез Брент? И что за сила ему помогала? Если бы я это знал, то мог бы, достигнув центра, приказать пути отправить меня за ним следом. Возможно, у Фионы и были какие-то соображения на сей счет. Скорее всего, он, конечно, отправился туда, где у него есть союзники, и, наверное, бессмысленно преследовать его в одиночку. Что ж, по крайней мере, мне вовремя удалось прервать свою связь с камнем, — утешал я себя. Затем я вступил на большой изгиб, и вокруг меня взвился целый сноп искр.